1952, 17А. Когда наступает ночь, и дух ваш отходит в обитель света, трудитесь на ниве моей и учитесь урокам духа. Отсюда ваше устремление и горение. Но как сохраню ваше знание о красотах моего царства, как открою глаза? Нельзя совместить несовместимое. В дымных и тяжких условиях жизни как примирится дух? Потому до срока наложен затвор на воспоминания о том, что видели. Только плоды, сущность виденного, уносите с собой на землю. Ею и живы, ею и питаетесь, ею и обновляете сущность свою ежедневно. Приносите импульсы с прошлых жизней, но прошлое воплощение не помните. Но все это – эссенция результатов всех ваших прошлых жизней. Так и со сном. Благоухание цветов моего сада уносите с собой на землю из царства сна, и жизненные эманации их обновляют дух. Но проблески будут даваться в пределах допустимого законом. Не можем прервать плотную эволюцию. Тяжко, но человек, через нее прошедший, становится камнем венца космического разума.